Два дня спустя Зориан встретил утро понедельника в полностью обжитой комнате. Ранний подъем был сущей пыткой после расслабленного режима каникул, но он справился. У него было много недостатков, но проблем с самоконтролем не было. Ему удалось отделаться от Тайвин, 3 часа ожесточенных споров совершенно его измотали, и он отложил учебники на потом. В итоге он пробездельничал все выходные, уже желая, чтобы занятия поскорее начались. Первым уроком были основы инвокации. Инвокация. От латинского «invocare» — «призывать». Процесс запуска магического алгоритма. Для структурированной магии обычно состоит из текста заклинания, жестов и плетения маны. Чем лучше маг владеет конкретным заклинанием, тем меньше действий ему требуется для его активации. И Зориан не представлял, чему там будут учить. Суть большинства предметов была понятна из названия, но инвокация — слишком общий термин. Инвокация — то, что люди представляют при слове «магия», несколько таинственных слов, странных жестов и пуф, магический эффект. На самом деле все было сложнее, намного сложнее. Но людям хватало внешней стороны. Очевидно, Академия считала предмет важным, он был в расписании всю неделю. Приближаясь к классу, он увидел у дверей знакомую фигуру с планшетом. Хоть что-то в мире остается неизменным. Акоджа Строуз была старостой класса с первого года и относилась к своим обязанностям очень серьезно. Она встретила его суровым взглядом. Что на этот раз он сделал не так? «Ты опоздал», — сообщила она, когда он подошел. Зориан приподнял бровь. «До звонка еще не меньше 10 минут. Как я могу опоздать до занятий?» «Студенты должны быть в классе за 15 минут до начала занятий», — заявила она. Зориан закатил глаза. Это уже чересчур, даже для Акоджи. «Я пришел последним?» «Нет», — признала она после короткой паузы. Зориан миновал ее и вошел в класс. Магов легко отличить от обычных людей. Их внешность и манера одеваться выдают их с головой, особенно в теории, где собираются одаренные дети со всего света. Множество сокурсников происходили из старых магических семей, а то и домов, что оставляло отпечаток на внешности, родовые черты, следы фамильных ритуалов, как, например, зеленые волосы или всегда рождающиеся двойни, или мистические татуировки на лбу и щеках. Все это было представлено в его классе. Выбросив лишние мысли из головы, он прошел к своему месту, коротко приветствуя тех, кого знал лучше других. С ним не заговаривали, у него не было врагов в группе, но не было и близких знакомых или друзей. Он уже собирался садиться, когда громкое шипение остановило его, он глянул влево, его одноклассник шепотом успокаивал красно-оранжевую ящерицу, сидящую у него на коленях. Животное внимательно следило за ним ярко-желтыми глазами, нервно пробуя воздух раздвоенным языком, но не зашипело, когда Зориан осторожно опустился на стул. «Извини», — сказал парень. «Его нервируют незнакомцы». «Ничего страшного», — отмахнулся Зориан. Он не был близко знаком с Брайемом, но помнил, что его семья выращивает огненных дрейков, так что ничего удивительного. «Смотрю, ты получил собственного дрейка. Фамильяр?» Брайем счастливо кивнул, почесывая голову ящерицы, та закрыла глаза от удовольствия. «Я запечатлел его на летних каникулах. Связь с фамильяром слегка непривычна, но я уже осваиваюсь. По крайней мере, убедил его не выдыхать огонь без разрешения. Иначе пришлось бы использовать ошейник-подавитель, а он его терпеть не может». «Академия не запретит тебе проносить такое на занятие?» — поинтересовался Зориан. «Такого», — поправил Брайан. «И нет, все в порядке. Фамильяров можно приносить в класс, заранее уведомив руководство. Если способен удержать их в узде. И, разумеется, если размер позволяет». «Я слышал, огненные дрейки вырастают крупными», — сказал Зориан, чтобы поддержать разговор. «Верно», — согласился Брайан. «Поэтому мне и дали его только сейчас. Через несколько лет он уже не будет помещаться в классе, но к тому времени я уже выпущусь и вернусь на ранчо». Удовлетворенный, что его не укусит посреди урока, Зориан огляделся по сторонам. Его взгляд против воли останавливался на девушках, что Зориан изо всех сил пытался скрыть. «Это все Бенисек виноват». Раньше у него не было привычки пялиться на одноклассниц, какими бы хорошенькими ни были некоторые из них. «Обалденная правда?» Зориан дернулся, услышав голос из-за плеча, «Нельзя быть таким невнимательным». «О чем ты?» Он как можно спокойнее повернулся к Заку. Судя по широкой ухмылке сокурсника, его притворство никого не обмануло. «Да ладно тебе!» — весело сказал Зак. «Вряд ли на всем потоке найдется хоть один парень, кто не мечтал бы о нашей рыжеволосой богине». Зориан фыркнул. На самом деле он смотрел вовсе не на Рейни, а на девушку, с которой та разговаривала. Но Заку об этом знать не обязательно. Да и вообще, Зориан сам не знал, что думает об этом парне. С одной стороны, черноволосый одноклассник был обаятелен, уверен и популярен, чем неприятно напоминал братьев. С другой, хорошо к нему относился и был не прочь пообщаться, в отличие от остальной группы. В итоге Зориан никак не мог прийти к определенному мнению. В любом случае, он не собирался обсуждать с парнями свои предпочтения. Сплетники Академии жили пересудами, кто кому нравится, и даже сравнительно безобидный слуг мог изрядно осложнить жизнь. «Судя по голодному тону, твой шарм все еще на нее не действует?» Зориан попытался сменить тему. «Крепкий орешек», — согласился Зак. «Но у меня есть все время мира». Зориан приподнял бровь. «Все время мира? Что он имеет в виду?» Открывшаяся дверь прервала их разговор. В класс зашла учитель. Зориан никак не ожидал увидеть Ильзу с толстым зеленым учительским журналом, хотя следовало бы, она же преподавателю старшекурсников. Она улыбнулась ему, кладя журнал на стол, и хлопнула в ладоши, привлекая внимание немногих болтунов, прозевавших приход учителя. «Садимся. Урок начинается». Она приняла у старосты список присутствующих. Акоджа стоял рядом с учительским столом на вытяжку, как солдат перед офицером. «Добро пожаловать на первый урок нового учебного года. Я Эльза Зелети, буду вести у вас этот предмет. Вы теперь третьекурсники, вы прошли сертификацию и присоединились к нашему просвещенному магическому сообществу. Вы доказали, что умны, целеустремленные, способны управлять маной, сутью магии. Но ваш путь только начинается. Как вы, несомненно, заметили, вам показывали всего ничего заклинаний, притом простейших. Хорошие новости, эта несправедливость уже в прошлом». Класс ответил одобрительным гулом. Ильза позволила ученикам пошуметь пару секунд, прежде чем жестом призвала к тишине. У нее определенно склонность к театральным эффектам, как, впрочем, и у студентов. Едва ли всех так обрадовали новые заклинания. «Но что же такое заклинание?» — спросила Ильза. «Кто-нибудь может ответить?» «О, прекрасно», — пробормотал Зориан. «Повторение пройденного». В классе слышались неуверенные шепотки, покуда Ильза не указала на одну из девушек, ответившую «структурированная магия». «Верно. Заклинание — это структурированная магия. Сотворить заклинание — значит создать некий конструкт маны. Конструкт, ограниченный собственным строением. Поэтому структурированные заклинания также называют фиксированными. Упражнения на плетение, что вы делали два прежних года, вам они, наверное, показались бессмысленными. Это не структурированная магия. Теоретически, неструктурированная магия может все. Инвокации — лишь инструмент, упрощающий достижение результата. Костыль. Сотворить фиксированное заклинание значит пожертвовать гибкостью, сформировать ману в жесткую структуру, почти не поддающуюся изменению. Так почему же большинство предпочитают инвокации? Она помолчала несколько секунд, прежде чем продолжить. В идеале вы бы учились лишь неструктурированной магии, свободно сплетая потоки во все что угодно. Но мы живем не в идеальном мире, осваивать неструктурированную магию тяжело и долго, а времени не так много. К тому же инвокации прекрасно подходят в большинстве случаев. С их помощью можно делать потрясающие вещи, многие из которых никогда не были реализованы посредством неструктурированной магии. В остальных случаях... Она извлекла из кармана ручку и, положив на стол, произвела инвокацию. Зориан узнал простое заклинание «факел». Ручка зажглась мягким светом, озарив стены. Так вот, зачем были задернуты шторы. При свете солнца ослепительная магия была бы почти не видна. Ничего нового, это заклинание они проходили в прошлом году. «Факел». Одно из простейших заклинаний, вы уже должны быть с ним знакомы, оно сопоставимо со световым плетением, которое также должно быть вам уже известно. Эльза принялась объяснять сравнительные достоинства и недостатки осветительного заклинания и светового плетения, и как они соотносятся с фиксированной и неструктурированной магией в целом. По большей части Зориан уже знал это из книг и прежних лекций, так что он развлекался, рисуя диковинных зверей на полях своей тетради. Боковым зрением он видел, что Акоджи и еще несколько студентов ужесточенно строчили в тетрадях, конспектируя, хоть это и было повторением пройденного, и наверняка нашлось бы в их прошлогодних тетрадях. Он даже не знал, то ли восхищаться их усердием, то ли огорчаться узости их мышления. Впрочем, тут было и кое-что интересное. Некоторые студенты зачаровали ручки, чтобы те сами записывали лекцию. Зориан предпочитал писать сам, но, очевидно, это заклинание может пригодиться. Он сделал пометку в памяти отыскать его в библиотеке. Эльза перешла к развеиванию, еще одной теме, которую они подробно изучали в прошлом году, и которая была на сертификации. Справедливости ради, это сложная и ответственная тема, не существовало единого способа развеивать структурированную магию, а экспериментировать с заклинаниями, не зная, как их отменить, прямой путь к катастрофе. И все же это пройденный материал, давайте уже дальше. Между тем Эльза решила разбавить теорию практическим примером и сотворила некое заклинание призыва. На учительском столе возникли стопки керамических мисок. Дождавшись, когда Коджа раздаст их студентам, она велела применить на миске заклинание левитации, подняв их над партами. По сравнению с велосипедом той девочки, это было до неприличия просто. «Смотрю, чары левитации получились у всех», — сказала Ильза. «Очень хорошо. Теперь используйте на мисках заклятие деэлиминации». Зориан приподнял брови. «И что это даст?» «Ну же», — поторопила Ильза. «Только не говорите, что уже забыли формулу». Зориан сделал пару быстрых движений и прошептал Шу, сконцентрировавшись на цели. Миска дернулась в воздухе и рухнула на порту, как и подобает порядочному предмету тяжелее воздуха. Судя по громкому стуку со всех сторон, остальные получили тот же результат. Зориан посмотрел на Ильзу, ожидая разъяснений. «Как видите, чары левитации можно развеять заклятием деиллюминации. Интересный поворот, не правда ли? Почему формула, гасящая магические огни, действует на парящие объекты? Дело в том, мои юные ученики, что деиллюминатор — частный случай заклятия-прерывателя, разрушающего магические конструкты. Он не предназначен для отмены левитации, но развеивает ее, если применен с достаточной силой». «Тогда почему мы просто не развеяли чары?» — спросила одна из девушек. «Об этом мы поговорим в следующий раз», — тут же ответила Ильза. «Сейчас же я хочу, чтобы вы отметили, что случилось дальше. Миски упали, и не будь они укреплены магией, наверняка разбились бы о парты. Это общая проблема заклинаний прерывателей. Простейший и почти универсальный способ развеивания, если вы вкладываете достаточно энергии. Но зачастую разрушение магического конструкта приносит больше вреда, чем пользы. Это особенно актуально для высокоуровневых заклинаний. Их прерывание мгновенно высвобождает огромный заряд маны, да и необходимое для их прерывания усилие зачастую превосходит возможности мага. А теперь вырвите из тетради пару листов и измельчите их в миске». Неожиданное задание застало Зориана врасплох, но он сделал, как сказано. В разрывании бумаги было что-то успокаивающее, так что он накрошил больше, чем требовалось, ожидая дальнейших инструкций. «Примените на измельченную бумагу воспламеняющие чары и незамедлительно деиллюминатор, чтобы развеять огонь». Зориан вздохнул. В этот раз он понял задумку и знал, что развеивание не погасит огонь, но тем не менее выполнил требуемое. Пламя даже не трогнуло и угасло, лишь исчерпав топливо. «Вы все прекрасно справились с воспламенением», — сказала Ильза. «Неудивительно, нагревание объектов — одно из простейших магических действий. Равно как и взрывы. Однако никто из вас не сумел развеять огонь. Как думаете, почему?» Зориан фыркнул, слушая, как сокурсники предлагают свои догадки. Именно догадки. Похоже, они говорили первое, что придет в голову, надеясь получить зацепку. Обычно он не вызывался отвечать, не любил излишнее внимание, но эта викторина утомляла его, а Ильза не спешила дать правильный ответ. «Потому что там нечего было развеивать», — сказал он. «Это был просто огонь, зажженный магией, но не питающийся ею». «Верно», — подтвердила Ильза. «Еще одна слабость прерывателей. Они разрушают магические конструкты, но совершенно не затрагивают естественные эффекты, порожденные заклинанием. Помни об этом, перейдем к следующему вопросу». 2 часа спустя несколько разочарованный Зориан вместе со всеми покинул аудиторию. Он мало что узнал на этом занятии, а Ильза сказала, что они будут целый месяц закреплять основы, прежде чем перейдут к продвинутым техникам, и задала эссе на тему развеивания. Это будет скучно. Зориан и так прекрасно помнил пройденное, а основы инвокации были в расписании всю неделю, каждый день, просто прекрасно. Остаток дня прошел без происшествий, следующие 4 урока были вводными, простое знакомство с предметом. Основы алхимии и обращения с магическими предметами выглядели заманчиво, но 2 других оказались приветом с младших курсов. Наверное, Академия ввела историю магии и магическое право в расписание 3-го курса назло студентам. Ко всему прочему, их пожилой учитель истории, Занамир Улгай, был настоящим фанатом своего предмета и задал до выходных прочитать 200-страничную книгу. Неделя началась отвратительно.